цвет раздавленной земляники. И сверху донизу вышито узорами из узеньких шелковых ленточек. Такая пестрядь, что глазам больно. «Это платье из ателье Ярошинского», — говорит мадам с гордостью. «Ваша мама, конечно, Ярошинского не заказывает». Про себя я думаю. «Мама и так красивая, куда тебе?» Но вслух я отвечаю. «Мама говорит, заказывать платье у Ярошинского для нее непосредством». Эти мои слова неожиданно доставляют мадам Бурдес огромное удовольствие. «А для меня посредством», — говорит она с торжеством. «Да, посредством». И она снова перекидывает платье через спинку кресла. «Я повешу платье в шкаф», — говорит ее муж. «Оставь там, где оно лежит», — командует Зося. «Я потом сама повешу его». «Ты можешь забыть, тут запачкают такое чудное платье. Оставь платье, не трогай». Разговор у мадам со мной вышел такой мирный, такой дружелюбный, да еще и, видимо, мазнула Бурдесиху маслом, доставила ей удовольствие, дав ей возможность почувствовать свое богатство. А я-то боялась, что я не дипломат. Нет, я, оказывается, дипломат. Момент кажется мне подходящим. И я начинаю выкладывать мадам Софье то, с чем я к ней пришла. «Мадам Бурдес, девочки учатся хорошо, ведут себя хорошо. Разрешите им отпраздновать день рождения». «Ну, а ваши родители?» — сощурившись, спрашивает мадам. «Они празднуют день вашего рождения?» «Конечно, это для меня самый веселый день в году. Гости, танцы, веселье». «А это им посредством?» — продолжает мадам каким-то кусучим тоном. «Вероятно, да». «Ну, знаете, если ваш папа может себе это позволить, значит, он богатый человек». «Нет», — смеюсь я, — «папа совсем не богатый. По вашим понятиям, он, наверное, даже бедный. Он трудится день и ночь. И то, что он зарабатывает, наверное, в 100 раз меньше того, что есть у вас. Так почему же он позволяет себе такие расходы, если он нищий?» «А кто вам сказал, что мой папа нищий?» «Нищий просит милостыню, а папа работает». Я чувствую, что порчу дело, говоря то, чего бы не надо было говорить. Но нет сил, до чего меня раздражает эта злая баба. «А почему вы вообще празднуете дни рождения? Почему?» «Ну, почему, почему? Мы дружная семья, мы любим друг друга, мы радуемся тому, что мы есть на свете. Черт знает, что я говорю». «А что он вам оставит в наследство после своей смерти, ваш добрый папа?» «Зачем вы так говорите?» — вдруг сорвавшись, говорю я с сердцем. «Пусть он живет как можно дольше, мой папа. Нам ничего не нужно оставлять. Мы тоже будем работать и будем содержать наших родителей, как папа и его братья содержат своих стариков». «Ну, хорошо», — меняет вдруг разговор мадам Бурдес. «А какое вам дело до того, разрешу ли я праздновать день рождения Таньки и Маньки? Почему вы просите об этом?» «Я люблю Таню и Маню. Они хорошие, добрые, ласковые девочки, старательные, послушные. Я их люблю». Я чуть не сказала «несчастные», но вовремя сдержалась. «Нет, я все-таки дипломат». «Так», — говорит мадам неопределенно, — «ну а Жосеньку моего вы не любите?» «Ох, это коварный вопрос. Я на нем сверну себе шею». И я отвечаю: «Жося злой мальчик». «Нет, все-таки я не дипломат». «Ах, ах, ах!» — вдруг насмешливо причитает мадам Бурдес. «Сейчас я сяду плакать. Какое несчастье! Мадемуазель Яновская не любит моего Жозеньку!» Ох, как испортился разговор! Дипломат я, совершенно ясно, копеечный. «Ничего!» — произносит мадам Бурде с угрозой. «У Жозеньки будет такое состояние, что его будут любить все!»